Глава 9. Кристина Лисина. Эскортницу он вызвал. Напряжение снимать надумал. Зла не хватает. Не знаю откуда, но от злости на медведя во мне просыпаются силы. Почему я, собственно говоря, злюсь? Он свободный мужчина, по-видимому, не обремененный отношениями. Почему меня это так задело? Почему триггерит? Из приоткрытой щелочки в двери подглядываю за ними. Девица высокая пришла, длинноногая, при полном параде. Игнат спокойно ведет ее в свою спальню. Не надо иметь суперразвитое воображение, чтобы представить, чем именно они там будут заниматься. Ух, ненавижу! Что же делать? Не могу же я просто сидеть, сложа руки, пока Игнат расслабляется по полной программе. Вижу, как Медведский запирает дверь своей спальни и даже ключ в замке проворачивает. Что делать? Что делать? Что делать? С другой стороны, хорошо обласканный мужчина злиться не сможет. Сейчас Игнат пообщается с эскортницей и подобреет. Но мне прямо не имется при мысли об этом. Вспоминаю, как у нас все с Игнатом произошло, как он меня обольщал. У нас был хоть и короткий, но яркий роман. «Мама!» – скребутся в комнату дети. «Мам, можно мы бутеры похомячим?» «Да, можно. Идите на кухню и сделайте себе», – разрешаю я. «Только умоляю вас, не шумите. Дядя Игнат спит уже». «Хорошо!» – кивают две умильные мордочки и исчезают из моей комнаты. «Тоже, что ли, похомячить от стресса?» «Ну уж нет, если каждый раз буду свой стресс заедать, в дверной проем не помещусь. Лежу, думаю, злюсь». «А-а-а!» – раздается детский крик снизу. Меня тут же подбрасывает с кровати, и я стремглав выбегаю из спальни. «А-а-а! Спасите! Зомби! У-у-у!» Тут же поворачивается ключ, и из спальни выскакивает надевающий на ходу футболку Игнат. «Что?» – орёт он на меня. «Не знаю. Дети орут внизу». Я сама бегу к лестнице. Игнат, обгоняя меня, перепрыгивает через несколько ступенек. Эскортница боязливо смотрит на нас сверху вниз. Дети сами несутся к лестнице. В глазах у них восторг пополам с волнением. «Мама! Дядя Игнат! Там зомби!» «Какие зомби?» – требует Игнат. «Какая?» – уточняют дети. «Бабушка зомби восстала! И осетров на кухне сожрала! Спасайтесь! Она и вас сожрет!» Мы с Игнатом переглядываемся. «Игнат, осторожно спрашиваю я, а ты бабушку в морг отправил?» Эскортница уже спустилась и стоит рядом, обалдело хлопает на нас ресницами. «Нет», – отвечает медведь, – «я приказала ее тело льдом в подвале обложить». «А-а-а!» – орут на это дети. «Зомби в доме!» И поспешно улепетывают по своим комнатам. Эскортница хватается за сердце, становясь белее туалетной бумаги. «То есть ты хочешь сказать, что тело бабушки до сих пор в доме?» Ужасаюсь я. «Ну да, не собираюсь я ее в морге держать. Пусть дома последние дни долеживает». «Игнат Романович, я пойду», – бормочет эскортница и со скоростью света улепетывает из дома. «Это какой-то дурдом», – комментирует все это Игнат. Немая сцена. Стоим, смотрим друг на друга. «Иди, посмотри, что там на кухне», – хмуро продолжает Игнат. «Заодно чай мне сделай, раз уж по-другому расслабиться не получилось». «Не пойду», – артачусь я. «Вдруг там зомби, И ты туда же. Неудивительно, что у тебя дети такие безобразники. Сама им пример подаешь. Иди на кухню, сказал. Не пойду. А идешь. Наступает на меня медведь. И тут из кухни доносится какой-то шорох. Ой. Ойкаю я и прячусь за широкую спину Игната. Благо, она у него такая мускулистая и на вид очень надежная. Да брось, зомби не существует, заявляет Игнат. Шорох и шаги усиливаются. Пошли, вместе посмотрим, предлагает он уже не так уверенно. Его теплая ладонь обхватывает мою ледяную от ужаса ладошку, и он тянет меня к кухне. Я едва ли не усыкаюсь со страха, хотя сама в зомби не верю. Или свет на кухне выключен. Игнат нашаривает выключатель, и я едва ли не прикрываю рот, чтобы не заорать. Они существуют, и они сожрали осетров. Вернее, не так. На кухне никого не обнаружилось. Никого, кроме как разделанной рыбы. Тушки отдельно, на досточках, припыленных мукой, а бошки отдельно. Задумчиво глядят на кастрюлю с водичкой, где зомби явно решил сварить из них уху. «Это ты моих осетров сожрать решила?» Как рявкнет на меня Игнат. «Нет». «Что ты врешь? Бедные мои рыбки!» Игнат берет в руки рыбью башку и неуклюже пытается приставить ее обратно к туловищу. Естественно, саму от этого лучше не становится, и Игнат откидывает сомика на стол. «Эй!» – обличает он меня перстом. «Живодерка! Ты убила моих, Кисаделию и Паулу, чтобы накормить ими меня! Ты жестокая убийца!» «Игнат, честное слово, не я это!» «Ты меня к эскортнице приревновала и решила мне отомстить таким варварским образом!» В полной истерике, Игнат. «Чего мне тебя ревновать-то?» Вру я. «Да иди ты!» В сердцах машет рукой Игнат и, взявшись за голову, в самых расстроенных чувствах уносится к себе. Однако странно очень. Я задумчиво вглядываюсь в голову сомика. Реально, в доме у Игната полный дурдом. По кухне зомби шастают, пытаются сварить уху из хозяйской любимой рыбины. Да еще и бабушка, помершая в подвале, лежит. Мне, наверное, придется со светом спать, иначе от страха не только обсикаюсь, но и обделаюсь.